Глава 45. Богдан. Моя речь получается довольно долгой, потому что я начинаю издалека. Рассказываю, как познакомился с Тамарой и как она мне помогла, как через несколько месяцев попросила об ответной услуге, убедив меня, что это просто формальность, как я поверил ей и согласился. «Ты должен был сказать мне об этой формальности», произносит клубничка. Она смотрит на меня серьезным взглядом, но никуда не убегает, слушает и, кажется, верит. «Да, соглашаюсь я, должен был». «Почему же не сказал?» «Для меня это не имело никакого значения. Я ни секунды не считал себя женатым. И потом, когда я встретил тебя, я думал не о формальностях, а о том, чтобы затащить меня в постель», — вставляет Маруся. «Твоя задница во второй раз свела меня с ума. Честно признаюсь я». Маруся хмыкает. Но дело было не в заднице. Хотя куда же без нее? Я понял, что не хочу тебя отпускать. Еще в Сочи. Но ты до сих пор женат. Я тогда связался с Тамарой. Она была в командировке за границей. Обещала прислать доверенность. Морочила мне голову пару недель. А потом просто перестала брать трубку. Я не знал, что она уже прилетела. Я не знал, что она пришла к тебе и... «Что она тебе наговорила?» «Что вы празднуете годовщину, и она хочет сделать тебе сюрприз. Секс втроем, со мной». Глаза Маруси темнеют. «Черт, что-то подобное я и подозревал. Тамара — опытная манипуляторша. С лету вычислила, чем можно пронять клубничку. Ты ж понимаешь, что все это подлая подстава?» Осторожно спрашиваю я. «А ты понимаешь, что мне пришлось пережить?» «Я... да, прости меня. Пожалуйста, прости». «Если бы я знала, если бы ты рассказал мне, этого никогда бы не случилось». «Если бы я сразу показал тебе паспорт, ты бы сразу меня послала», — говорю я. «Да». «И не было бы всего того, что было». Маруся смотрит на меня странным взглядом. Она думает о чем-то. Я не могу понять, о чем именно. «Да». Еле слышно бормочет она. «Не было бы того, что есть». Она делает шаг к балконной двери. Хочет уйти. «Ты куда?» Пытаюсь задержать ее я. «Гостям. Нас, наверное, все потеряли». «Что будешь делать?» Спрашиваю я. «Ты так и будешь от меня бегать?» «Я не знаю», произносит она. И снова смотрит на меня задумчивым и как будто изучающим взглядом. «Ты такой же, каким был 10 лет назад. Я не знаю, спорить с этим или нет. Надо сначала уточнить, что она имеет в виду. «Беспечный», — объясняет Маруся. «Увлекающийся. Захотел чего-то, надо немедленно это получить, невзирая на последствия». «Неправда, я повзрослел», — говорю я. «Если бы я остался тем беспечным пацаном, разве смог бы я стать производственным директором?» Маруся пожимает плечами, все еще глядя на меня оценивающе. 10 лет назад я был молодым дебилом, говорю я. Безмозглым жеребцом. «А сейчас ты старый мерин?» спрашивает Маруся. Она улыбается. Боже, как мне не хватало ее улыбки. «Старый мерин борозды не испортит», шучу я. «Хочешь, докажу?» «Опять ты о своем». Я без лишних слов хватаю ее в охапку, зарываясь лицом в ее волосы, вдыхаю дурманящий клубничный запах, прижимаю к себе мою сладкую ягодку. Как я скучал! Эти 2 недели тянулись целую вечность. Вечность я не сжимал в руках любимую попку, не чувствовал прикосновения упругой груди, не целовал этих губ. «Теле-теле-тесто, жених и невеста!» Раздается где-то рядом звонкий голосок. «Пофиг!» Я продолжаю нежно терзать сладкие клубничные губы. «Они целуются!» Раздается второй голосок. «Фу, гадость!» И это уже целый хор из детских голосов. «Брысь!» — шикаю я на них. Они смеются. «Богдан!» — отстраняется от меня клубничка. «Перестань, тут дети и вообще...» «Что?» «Я не разрешала тебе меня целовать». «Ну и не запрещала». Она оттаивает, моя клубничка. Я это чувствую. Она еще злится, это нормально. Но она не отталкивает меня. Все уляжется. Развод рано или поздно будет завершен. У нас все будет хорошо. Сейчас, глядя в ее глаза, в глубине которых появились теплые искорки, я в это искренне верю. Маленькие спиногрызы, которые разбежались, когда я на них прикрикнул, теперь выглядывают из-за открытой балконной двери. «Подглядывать нехорошо», — говорит им Маруся. «А целоваться противно», — возражают они. «Смотря с кем», — усмехается Маруся. И все же выходит в балконную дверь. Я плетусь за ней. И думаю только об одном. Как пройдет сегодняшняя ночь? Пригласит ли Маруся меня к себе? Если она отошлет меня в гостиницу, ее родителям это покажется странным. Кажется, еще не приходило в голову, что эту проблему придется как-то решать. «Маруся, спроси меня. Я знаю единственное верное решение».